Часть шестая, глава восьмая. Предложение, от которого невозможно отказаться. Трой закинул слабо пискнувшую рыжую девчонку в грузовой отсек тяжелого флайера, только что приземлившегося на небольшом пятачке рядом с временной базой, и тут же вынужден был отпрыгнуть в сторону, чтобы не получить по шлему закрывающейся крышкой. Вейнский охранник попытался найти взглядом пилота, чтобы на пальцах показать ему все, что думает об уроде. Но затемненный блистер кабины не дал ему такой возможности. А корчить рожи и демонстрировать неприличные жесты собственному отражению Трой не пожелал. И правильно сделал, потому как спустя 3 минуты распахнулась пассажирская дверь, и на потрескавшийся пластобетон спрыгнула знакомая фигура в плаще с глубоким капюшоном. Заказчик молча махнул рукой, и тяжелая грузовая машина свечой ушла в темнеющее небо, вспугнув пару каких-то любопытных птиц, тут же шарахнувшихся в стороны. Оглядевшись по сторонам, гость неопределенно хмыкнул и, кивнув Трою, зашагал в сторону возвышающегося рядом, почти не пострадавшего от давней атаки низкого двухэтажного дома с разбитыми в хлам панорамными окнами. Когда-то это был довольно дорогой особняк с великолепными видами на океан. Виды остались, а вот дом, несмотря на почти не пострадавший внешний вид, давно пришел в негодность. Зато винные подвалы уцелели. Чего, правда, не скажешь об их содержимом. Но нынешних, временных обитателей дома этот факт ничуть не смущал. «Ну что?» Голова в низко надвинутом капюшоне повернулась в сторону вошедшего в комнату боевика. Блеснули в тусклом свете временного освещения линзы маски. «Он в городе. Девчонка уже с ним». Сняв шлем, вошедший попытался пригладить стоящие дыбом волосы. Но с этим у Троя вечные проблемы. Вот и сейчас непокорная шевелюра вела себя, как ей вздумается. Надо подстричься. Это хорошо. Подробности. Пожалуйста. Трой присел было на край длинного лабораторного стола, установленного вдоль стены, но тут же вскочил. Вот как это у него получается, а? Лицо за маской не разглядишь. Положение тела не меняет, но не почувствовать его недовольство просто невозможно. Заказчик его будто излучает. «Двое моих людей подстраховали девчонку, чтобы без проблем добралась до города. Они же и вели юнца». «Он покидал мастерскую». Трой кивнул. «Именно. Сначала направился к старому Хрону. Послушать, о чем они говорили, к сожалению, не удалось. Старик настоящий параноик, но вышел парень от него недовольным и тут же направился на базу Морода». «Вот как. Значит, не получил помощи от бывшего нанимателя и прямиком отправился к его противнику в совете, да?» «Похоже, что так». «И?» «Сожалею, у меня нет информации о том, что именно обсуждал мальчишка с Мороном. Поисковики с нашим братом не очень ладят, знаешь ли». «Плохо. Очень плохо». Заказчик хлопнул затянутой в перчатку ладонью по подлокотнику старого раздолбанного кресла, довольно странно смотревшегося в ухоженной комнате, заставленной чистенькой и не менее ухоженной аппаратурой. «А если он нашел там команду?» «Вот это вряд ли. Мимо маршальской службы такой найм не пройдет. С Морона тогда весь совет будет стружку снимать. Нет, не выйдет. Да и шевелений никаких среди археологов не наблюдается, то есть даже в частном порядке. Хранилище закрыто, и никаких визитеров туда мои люди тоже не засекли. В общем, все как и предполагалось». «Предполагалось. Ладно. Сейчас он где?» «А вот тут самое странное. Сидит в мастерской». «Точно говорю. Буквально минуту назад Той сообщил, что парень прогуливается по двору с этой малявкой. Что-то и рассказывает». «Бред какой. Надо его поторопить. И зачем было так мудрить с девчонкой? Это психология, Трой. Тебе не понять, так что не напрягайся. Опасности Тина не представляет. Кто станет слушать Грыза? И кому какое дело, сколько еще здешних обитателей подохнет, верно? А вот Кима она к нам приведет. Мальчик добрый, сентиментальный. Даже удивительно, что такие еще остались в этой дыре. Не хочу тебя разочаровывать, но не далее как 2 часа назад список гостей города пополнился новым идентификатором. Тина Ройс. Умный мальчик. И, как я уже сказал, очень сентиментальный. Дал девочке фамилию того парня из подвала. Но это ничего не меняет. Проблемы гостей города, Венцев, колышет едва ли больше, чем смерти грызов. Тем более, когда эти проблемы лежат за пределами территории их славного и уютного городка. Так что действуем по прежнему плану. Иди, проверь посты. А я пока потороплю нашего чересчур медлительного друга. Хотя бы эту рыжую здесь оставили для приманки. Не пришлось бы сейчас извращаться с программными подделками. А вот это уже не твоего ума дело. Иди. В очередной раз помянув невесть с чего привязавшегося и так до сих пор оставшегося неизвестным Харга, Ким резко увел дроидов в сторону от взлетающего флайера и, убедившись, что старые стрекоталки не привлекли ничьего внимания, переключился на сенсоры сброшенных ими ранее паучков. Вот и нашлась им работа по профилю. Хотя какая там работа? Прогулка, да и только. Нынешние обитатели дома, похоже, понятия не имеют, что такое серьезные системы наблюдения и контроля. Периметр обозначен лишь парой десятков сейсмодатчиков и чуть большим количеством аудио- и видеосенсоров. Ни тебе датчиков электромагнитного излучения, ни грависенсоров, зато добрых полдюжины охранников сидит в засаде. Ну, они так считают. Ким вздохнул. Любительщина. С другой стороны, а чего еще можно ожидать от непрофессионалов? Это ведь даже не поисковики, вечно опасающиеся, что их накроют конкуренты или беспредельщики равнин. Откуда этому подобию полиции знать, как правильно организовывается защита периметра? А в том, что они из маршальской службы, Ким не сомневался. По крайней мере, 2 из этой теплой компании он узнал наверняка. Трой и Той. 2 брата-акробата. И, судя по тому, как по-небратски общается последний со своим напарником по дежурству, можно предположить, что и остальные члены этой гоп-компании тоже из подчиненных Брима Влада. Определенно, маршалу стоит обратить пристальное внимание на подбор кадров. Вызов со знакомого номера пришел в тот момент, когда Ким с помощью паучков приступил к исследованию дома. Перепоручив контроль над дроидами морф-системе, Дрем ответил на звонок, и руки сами собой сжались в кулаки. «Ким, пожалуйста!» Разбитое в кровь лицо, привязанное к стулу девушки, выражало такую боль и надежду. «Приходи, поговорим!» Лязгнул совсем другой голос, и связь оборвалась. Дрем было дернулся отдать приказ дроидам, но усилием воли задавил порыв и нахмурился. Вид был явно из дома, что сейчас обыскивают пауки, но он же своими глазами видел, как Нари погрузили во флайер. Харк! Надо проверить. Разведчики зашуршали по дому в 2 раза быстрее. Прячась в тени, скользя по вентиляционным коробам, шестилапые дроиды проникли таки в подвал и принялись исследовать его немногочисленные помещения. Вот оно! Та самая комната, что он только что видел. А вот и стул. Пустой. Зато рядом стоит человек, что затеял всю эту адскую игру. По крайней мере, именно он вышел из флайера и отдавал приказы Трою и его людям. Длинный плащ, капюшон и маска. Да, маскировка из плохого боевика. Но прямо олицетворение зла. Если бы не происходящее, Ким с удовольствием бы посмеялся над этим опереточным злодеем. Вот только ситуация к смеху совсем не располагает. Хм. А ведь, похоже, ему все-таки придется идти к этому уроду в гости. Дроиды вполне могут освободить заложника, когда он есть. Но вот допрашивать пленных с их помощью Ким бы не рискнул. Слишком велик шанс перестараться и грохнуть пациента до того, как удастся его разговорить. Все-таки пси-модулей в этих машинах нет, а значит и обратной связи тоже нет. Доставить пленного сюда тоже непросто. Это все-таки не заложница, у которой никакого желания бежать от освободивших ее дроидов не возникнет. Эх, ну вот еще бы пару часов, и Горин выйдет на режим. А так... Хотя... Дрем зло усмехнулся. Кто сказал, что он должен ломиться в дом вместе с дроидами? Уж на то, чтобы покрошить все лишнее и взять пленного, так удачно спрятавшегося в подвале, их возможностей должно хватить. Ну и придержит его до прихода Кима, а там... Улыбка переросла в оскал, и юноша погрузился в расчеты, честно поделив эту работу с полевым вычислителем. Карты, снимки, рельеф, точки охраны. На создание плана атаки у него ушло полчаса. Вычислитель, созданный для расчета и координации боевых действий вплоть до дивизионного уровня, оказался весьма толковой машинкой. Да и морф-система Кима тоже не лыком шита. А учитывая, что одной из специализаций любого орма является техническая поддержка диверсионных групп, Ким откинулся на спинку кресла и, окинув взглядом мастерскую, довольно улыбнулся. Дело за малым – вывести дроидов на точку. А для этого нужно кое-что сделать. Юноша отдал приказ, и единственный оставшийся при нем паук-разведчик, соскользнув со стола, ринулся прочь из мастерской. Проводив его взглядом, Ким подхватил прислоненный к верстаку точный и отправился на чердак дома. Спустя четверть часа дроид отозвался. «Есть засветка. Один, два... Все? Вроде бы да». Сенсоры наблюдения, установленные противником, дроид уничтожил. А значит, сейчас появятся всполошенные наблюдатели, что весь день таскались за Кимом по пятам. Хм, на ловца и зверь бежит. Вон он, взбирается на крышу дома напротив. Проверяльщик, чтоб его. Щелчок. И крупнокалиберная охотничья стрелка вошла точно в висок цели. -1. Остался еще один.